Глава четвертая. В темноте. Куда побежал он? Известно. Где же она могла быть, как не у Федора Павловича? От Самсонова прямо и побежала к нему, теперь-то уже это ясно. Вся интрига, весь обман теперь очевидны. Все это летело, как вихрь в голове его. На двор к Марье Кондратьевне он не забежал. Туда не надо, отнюдь не надо, чтобы ни малейшей тревоги. Тотчас передадут и предадут. Марья Кондратьевна, очевидно, в заговоре. Смердюков тоже, все подкуплены. У него создалось другое намерение. Он обежал большим крюком через переулок, дом Федора Павловича, пробежал Дмитровскую улицу, перебежал потом мостик и прямо попал в уединенный переулок на задах. Пустой и необитаемый, огороженный с одной стороны плетнем соседнего огорода, а с другой крепким высоким забором, обходившим кругом сада Федора Павловича. Тут он выбрал место и, кажется, то самое, где по преданию ему известному Лизавета Смердящая перелезла когда-то забор. Если уж та смогла перелезть, бог знает, почему мелькнуло в его голове, то как же бы я-то не перелез? И действительно, он подскочил и мигом сноровил схватиться рукой за верх забора, затем энергически приподнялся, разом влез и сел на заборе верхом. Тут вблизи в саду стояла банька, но с забора видны были и освещенные окна дома. «Так и есть, у старика в спальне освещено. Она там!» И он спрыгнул с забора в сад. Хоть он и знал, что Григорий болен, а может быть и Смердяков в самом деле болен, и что услышать его некому, но инстинктивно притаился. Замер на месте и стал прислушиваться. Но всюду было мертвое молчание, и как нарочно, полное затишье, ни малейшего ветерка. «И только шепчет тишина», — мелькнул почему-то этот стишок в голове его. «Вот только не услышал бы кто, как я перескочил. Кажется, нет». Постояв минутку, он тихонько пошел по саду, по траве. Обходя деревья и кусты, шел долго, скрадывая каждый шаг, каждому шагу своему сам прислушиваясь. Минут с пять добирался он до освещенного окна. Он помнил, что там, под самыми окнами, есть несколько больших, высоких, густых кустов бузины и калины. Выходная дверь из дома в сад в левой стороне фасада была заперта. И он это нарочно и тщательно высмотрел, проходя. Наконец достиг и кустов и притаился за ними. Он не дышал. «Переждать теперь надобно», — подумал он. «Если они слышали мои шаги и теперь прислушиваются, то чтобы разуверились». Как бы только не кашлянуть, не чихнуть. Он переждал минуты две, но сердце его билось ужасно, и мгновениями он почти задыхался. «Нет, не пройдет сердцебиение», — подумал он, — «не могу дольше ждать». Он стоял за кустом в тени. Передняя половина куста была освещена из окна. «Калина, ягоды, какие красные!» — прошептал он. Не знаю зачем, тихо, раздельными, неслышными шагами подошел он к окну и поднялся на цыпочки. Вся спаленка Федора Павловича предстала пред ним, как на ладони. Это была небольшая комнатка, вся разделенная поперек красными ширмочками, китайскими, как называл их Федор Павлович. «Китайские!» Пронеслось в уме Мити, а за ширмами Грушенька. Он стал разглядывать Федора Павловича. Тот был в своем новом полосатом шелковом халатике, которого никогда еще не видал у него Митя, подпоясанным шелковым же шнурком с кистями. Из-под ворота халата выглядывало чистое щегольское белье, тонкая голландская рубашка с золотыми запонками. На голове у Федора Павловича была та же красная повязка, которую видел на нем Алеша. «Разоделся», — подумал Митя.